Получив еще раз 5000 за кровопускание, Листок более к нему допущен не был. Он сопровождал, однако, императрицу в Киев в 1744 году. А в 1747 году, когда он в третий раз женился на девице Мэнгден, надеявшейся таким путем облегчить судьбу своей семьи, Елизавета сама причесала невесту и украсила ее своими бриллиантами. Ей тяжело было уступить Бестужеву, жертвуя человеком, которому она была стольким обязана. Но она также боялась его испытанной энергии и смелости, доказанной им на деле. Он, наконец, сам себя предал. В мае 1748 года одно место из депеши Финкенштейна, преемника Мардефельда, было истолковано Бестужевым как указание на заговор, составленный в сообществе с Листоком. Но ввиду того, что имени его не упоминалось, императрица ограничилась тем, что приказала за ним следить, и дело не получило дальнейшего хода до конца года. Но в ноябре, обедая с прусским и шведским посланниками у одного немецкого купца, Листок заметил около дома человека, по-видимому, подсматривавшего за ним. Его схватили, и под угрозами и побоями он сознался, что следил за Листоком по приказанию одного гвардейского офицера. Хирург тотчас же бросился во дворец, где в то время был прием. Завидев его, великая княгиня с улыбкой двинулась ему навстречу. С некоторых пор он поддерживал дружеские отношения с молодым двором, и одно это уже было неприятно Елизавете. Он движением руки остановил молодую женщину: «Не подходите ко мне, я человек подозрительный». Она думала, что он шутит, но он повторил: «Очень серьезно прошу вас, не подходите ко мне, я человек подозрительный, и меня надо избегать». Он был красен, руки его дрожали. Она, наконец, решила, что он пьян, и удалилась. Ему удалось подойти к императрице. Он грубо с ней обошелся и, наконец, после бурного объяснения, вырвал у нее обещание торжественно обелить его. Но Финкенштейна это не успокоило. «Надо не знать императрицу», — писал он Фридриху, «чтобы основывать на этом какие-нибудь надежды». Действительно, под предлогом насилия, которому подвергся человек, следивший за Листоком, она приказала арестовать его секретаря, француза Шевюзо, и троих слуг. Листок на следующий день вернулся ко двору, но принят не был. Три дня спустя, видя, что ей нечего бояться его, Елизавета дала волю Бестужеву. 60 гвардейцев под командой Апраксина, близкого друга Опального, оцепили дом, куда императрица так часто приезжала к товарищу черных дней. В тот же вечер при дворе была свадьба одной из фрейлин императрицы. Листок должен был быть одним из свидетелей. Никто как бы и не заметил его отсутствия. И среди оживления и веселья, в котором Елизавета принимала большое участие, самыми радостными были лица, принадлежавшие к друзьям отсутствовавшего Листока. В течение 11 дней, отказываясь от всякой пищи, поддерживая себя лишь минеральными водами, он отвечал упорным молчанием на допрос, состоявший из 20 с лишним пунктов. По приказанию Елизаветы его вздернули на дыбу, но он не открыл рта. И когда его освободили, отказался от всякой помощи, чтобы вернуться в тюрьму. Напрасно жена его уговаривала сознаться, обещая ему милосердие императрицы. Он показал ей свои руки, изувеченные пыткой, и сказал: «У меня уже нет ничего общего с императрицей. Она выдала меня палачу». В силу того, что за отсутствием сознания с его стороны его могли обвинить лишь в корыстных сношениях с иностранными державами, относительно чего Елизавета проявляла столь снисходительную терпимость, если не поощряла их, его просто сослали в Углич и затем в Великий Устюг, где он встретился с бывшим товарищем Грюнштейном, тоже сосланным после наказания кнутом, и откуда он писал в 1759 году Шувалову, сохранившему благосклонные отношения к нему, прося прислать шубу для жены, страдавшей от холода. Когда листок был вызван в Петербург по воцарении Петра III, ему пришлось еще просить денег на путешествие и на покупку платья и рубашек. Но он появился в столице, полный жизни и энергии, невзирая на свои 74 года, из коих 14 были проведены в ссылке. Он был свидетелем восшествия на престол Екатерины II и первых лет ее царствования, 9-го с тех пор, как он поселился в России. Умер он в 1767 году. Он принадлежал к героической расе авантюристов той эпохи. Был человек ничтожной нравственности, тонкого ума, почти сказочного мужества. И Россия XVIII века завещала память его презрению, но также и почти благоговейному удивлению потомства. Его счастливый соперник Алексей Петрович Бестужев представлял в данной группе несколько иной тип, менее специфически русский, вопреки его русскому имени, и носящий более заметный отпечаток иностранной цивилизации и разврата, с которыми он был в более долгом соприкосновении, и тех изменений, которые были вызваны ими в русском национальном типе и темпераменте в этот переходный период. Третье. Бестужев. Русская ветвь этой семьи, вышедшей, согласно некоторым источникам, из Кента в Англии, происходила от некоего Гавриила Беста, приехавшего в Россию около 1413 года, и чей сын Рюма был пожалован в бояре великим князем Иваном Васильевичем. Отсюда и фамилия Бестужев-Рюмин, носимая канцлером. Однако это родословное сомнительно. Алексей Петрович, второй сын Петра Михайловича Бестужева, гофмейстера при дворе Анны Иоанновны в Метаве, родился в Москве в 1693 году. Отправленный за границу Петром Великим, он сопровождал русское посольство на Утрехтский конгресс в 1712 году. Поступил на службу Ганноверского двора и вновь появился в России в качестве посланника Англии в 1714 году. Этот первый опыт дипломатической карьеры ему, очевидно, не удался. В 1718 году мы видим его, направляющего нетвердые стопы в сторону маленького Курлянского двора, где он и получил под покровительством отца скромную должность камергера. Однако уже в 1720 году он добивается поста посланника в Копенгагене, перейдя на этот раз на русскую службу. Но Анна Иоанновна, питавшая в то время весьма нежные чувства к его отцу и еще в 1725 году очень горячо рекомендовавшая сына Остерману, переменила свое отношение к старику Бестужеву в 1728 году настолько, что обвинила своего гофмейстера в воровстве. Это сказалось на судьбе Алексея Петровича Бестужева после восшествия бывшей герцогини Курлянской на русский престол. Его перевели в Гамбург, где он занялся в целях улучшения своей судьбы ремеслом доносчика и был снова отослан в Копенгаген. В свободное от дипломатических забот время он занялся совместно с химиком Лампке открытием знаменитой тинктура Инерви Бестужев, впервые доставившей его имени известность в Европе. Ввиду того, что он, выпавшую ему впоследствии высокую долю в России, не обнаружил новых признаков проявления этим путем научных дарований и вкусов, тайна этого сотрудничества остается неразрешенной.